побуждением к убиению, грубым словом и злонамеренности может служить любой из трех ядов, а завершающий фактор – ненависть. Побуждением к присвоению чужого, распутству и алчности может служить любой из трех ядов. А завершающий фактор – только страстная привязанность. Как побуждением, так и завершающим фактором лжи, злословия и пустословия могут быть все три яда. Побуждением же к ложному воззрению может служить любой из трех ядов, а завершающим фактором – лишь заблуждение. Связанные с этими десятью грехами, волевые импульсы являются кармой, но не путями кармы. Семь грехов тела и речи являются как кармой, так и путями кармы, поскольку они – основа для волевых импульсов. Алчность и другие из трех грехов ума являются путями кармы, но не кармой. Шестое. Разъяснение тяжести. Оно состоит из двух. Первое. Разъяснение тяжести десяти путей кармы. И второе. Краткого обзора источника силы деяний. Первое. Тяжесть зависит от пяти факторов. Если взять, например, убиение, то тяжкое по замыслу совершается из-за трех ядов. Тяжкое по исполнению, когда радуются, ликуют, совершая или намереваясь совершить убиение, сами совершают его или других побуждают совершить и хвалят их за это. Когда радуются, видя других совершающих подобное, совершают убиение, долго помышляя о нем, когда постоянно предаются убиению и убивают сразу много существ. Убивают, подвергнув жестоким пыткам. Убивают угрозами, побудив к совершению недостойного поступка. Когда убивают слабого, страдающего, нищего, стонущего жалобным голосом или плачевно молящего о пощаде. Оно тяжкое из-за отсутствия противоядий. Когда пропускают целый день без всякой религиозной практики, не соблюдают однодневного обета в течение полумесяца или 8, 14 и 15 числа, не практикуют время от времени даяния, добродетелей, исповедования в проступках, поклонов, почтительного вставания, складывания ладоней, благоговения и так далее. Не испытывают время от времени стыда и сильного раскаяния перед собой и другими. Не достигают мирского избавления от страстей или прямого постижения дхармы. Убиение тяжко из-за неправильных побуждений. Когда убивают, исходя из взглядов, что кровавые жертвоприношения – это дхарма. Или когда убивают, опираясь на всевозможные неправильные воззрения, вроде того, что поскольку Господь создал скот ради потребления в пищу, то нет зла, хотя и убиваешь их.